Глава 28. Лаборатория. В здании царил полный мрак. То и дело спотыкаясь, они вслед за Занталомайстером пробирались по бесконечным коридорам, проходили через какие-то гулкие комнаты, на ощупь карабкались вверх и спускались вниз по лестничным пролетам, ориентируясь только по скрипучему голосу своего вожатого. «А вдруг здесь нам устроили засаду?» — испуганно прошептала Лектория. «Замолчите сейчас же!» — раздраженно набросилась на нее книга. «Я хочу, наконец, это услышать. Надо же понять, что происходит!» «Очень скоро стало очевидно, что Смок что-то замышляет», — говорил между тем Занталомайстер. «Он всегда прячется, всегда старается вести себя незаметно. Например, устроит как бы случайный пожар, потом мгновенно бросится, пожрет весь дым и снова исчезнет. Обыкновенно он прячется в заброшенных зданиях или под землей, но сейчас ситуация меняется. Уже многие месяцы люди ждут. Вот придет Шуази, она нам поможет. Мне кажется, именно это заставило Смога нервничать и торопиться. Должно быть, он посчитал, что настало время сделать вылазку. Впрочем, очевидно, что Нетвердайбл тоже забеспокоился. Я думаю, что...» Занталомайстер бросил мгновенный взгляд на книгу и смущенно отвел глаза. «Я не знаю. Возможно, он не вполне верит в то, что в пророчествах содержится истина». «Здравая мысль. Почему бы и нет?» — мрачно заметила книга. «Когда я узнал, что он отправился в свой вояж, я и сам призадумался. Возможно, он прав. На тот случай, если Шуази все-таки не явится, Нетвердайбл придумал кое-что любопытное. Нужен же Нон-Лондону какой-то запасной вариант». Они все шли и шли, и, казалось, помещением этого неосвещенного ни единым осветительным прибором, ни одной самой слабой лампочкой здания, в котором, к тому же, отсутствовали и окна, не будет конца. Некоторое время в темноте раздавались лишь звуки шагов и сопения кисляя, который путался под ногами, вынюхивая дорогу. «Мне вот что однажды пришло в голову», — продолжал Занталомайстер. «Ведь что такое пули, которыми стреляет Смок? Это не что иное, как дождь. Конечно, не простой дождь, дождь агрессивный, но, тем не менее, все же дождь, поскольку Смок, в сущности, это облако. Ну, не облако, а лучше сказать туча. А у всякой тучи есть естественный враг. Как вы думаете, кто ее первейший враг?» Занталомайстер сделал паузу и, не дождавшись ответа, торжествующе провозгласил: «Зомбик!» «Погодите», — сказала Диба, — «но ведь все ваши зонтики сломаны». Повисла неловкая тишина. «Это ваши зонтики, просто тряпки на палке», — холодно заметил Занталомайстер. «А мои зомбики — это сознательные существа. Они все понимают и при этом сохраняют прекрасные защитные свойства. Вот я и решил обучить их искусству защищать жителей Нон-Лондона от Смога. Я решил организовать собственную армию. Было бы недостаточно полагаться просто на хлам, который пропускает даже воду. Поэтому я занялся вербовкой и обучением. Я действительно вербую лондонские сломанные зонты, находясь прямо здесь». Он помолчал немного. «Потом до меня дошли слухи», — продолжил Занталомайстер, — «о неком несчастном случае. Я всегда прислушиваюсь к тому, о чем сплетничают облака, которые могут свободно перемещаться от вашего неба к нашему. И вот они сообщили, что Смог как-то хвастался, что победил де всех своих врагов. Я сразу подумал, уж не случилось ли чего дурного с Шуази, вот и послал разведчика, чтобы проверил. Всей душой надеясь, что информация, которую я получил от облаков, неверна. Его-то, моего разведчика, вы и видели однажды ночью, моя юная леди». «Занна тогда не пострадала», — сказала Диба. «Досталась совсем другой девочке». «Ах, вот оно что!» — отозвался Занталомайстер. «Тоже светленькая и рослая. Тогда понятно, почему произошла путаница. Признаюсь, на меня произвело очень болезненное впечатление известие о том, что Шуази якобы вывели из строя. А вот сейчас, как ни печально сознавать, это случилось на самом деле. Что ж, выходит, все правильно. Как раз к такому повороту событий я и готовился. В конце одного из коридоров забрезжил слабый свет. Он сочился сквозь щели двери, к которой и направился зонталомайстер. «Но как вы это делаете?» — спросила Диба, продолжая прежний разговор. «Зонтик ведь не способен защитить от пули». «Прошу вас!» — зашипел на нее Мортор. «Это становится уже слишком бестактным». «Оставьте ее, Мортор!» — пробормотала Лектория. «Дорогой зонталомайстер, наша гостья пытается выразить мысль о том, что...» «Она абсолютно права!» — перебил ее зонталомайстер. «Ни зомбик, ни тем более зонтик не способны стать надежной преградой на пути пули, если только его надлежащим образом не обработать. Но я продолжаю утверждать, что пули смога подобны каплям дождя, а мои подданные всегда успешно справлялись с задачей защиты человека от дождя. И я всегда знал, что должны быть способы сделать их ткань прочнее и эффективнее». «Значит, они как пуленепробиваемые жилеты?» «Почти. Проблема в том, что смог способен менять свой химический состав, а также способен поджигать свои метательные снаряды, тоже имеющие самый разный химический состав. Чтобы сделать зонбик достаточно эффективной защитой против любого оружия смога, надо досконально знать все его свойства и способности. Другого пути нет». «Ах, вот зачем мы здесь», — сказала Диба. «Вы попали в мастерскую Нетвердайбла и прочитали, что написано в его книгах и тетрадях. Он знал об этом больше всех, и вы тоже все это изучили». «Сообразительная девочка», — пробормотала Лектория. Зонталомайстер рассмеялся. «Вы мне льстите», — ответил он. «Увы, я ничего не смог понять в его записях. Поверьте, я очень старался, но ничего у меня не вышло. И тогда я понял, что тут нужна помощь специалиста». Он открыл дверь. Помещение, куда они вошли, было залито таким ярким светом, что все поначалу зажмурились. Мастерская Нетвердайбла занимала огромную площадь с высокими потолками. Вдоль стен стояли шкафы и полки с книгами и какими-то покрытыми толстым слоем пыли приборами. Тут же стояли колбы самых разных форм, кучами валялись свитки бумаги, перья и еще какой-то непонятный хлам. Всюду громоздились кучи пластмассы, перемешанные с кусочками угля. Возле огромного камина располагался грузовой лифт. Столы также были заставлены стеклянными сосудами, в которых что-то кипело и булькало, они соединялись друг с другом стеклянными и резиновыми трубками. От одного конца лаборатории к другому тянулась лента транспортера. В самом центре стоял большой медный чан, и в нем тоже что-то булькало. Окон в мастерской не было. Освещалась она огромным количеством странных насекомых величиной с Дибин кулак. Они сидели на полках, на столах, на табуретках, лениво ползали по стенам. В брюшки им были вкручены обыкновенные электрические лампочки. Видимо, от того, что эти насекомые постоянно и неторопливо передвигались, по всей мастерской волнами ходили тени. Словом, как во всякой настоящей лаборатории или мастерской, всюду царил нормальный рабочий беспорядок и стоял обычный для производственного помещения шум. Во всех углах, под столами, возле полок и шкафов валялись груды сломанных зонтиков. Один за другим они начинали шевелиться. Медленно, по паучьи перебирая спицами, они ползли к вращающимся цилиндрам, заползали внутрь, подставляя себя под струи какой-то жидкости. Потом карабкались через край медного чана и прыгали внутрь. Весело было смотреть, как они некоторое время ныряли и кувыркались в нем, словно резвящиеся пингвины. Но в конце концов зонтики выскакивали обратно, отряхивались, словно большие птицы, и сами развешивались сушиться на огромной вешалке. Сотни этих зонтиков-зонбиков в несколько рядов уже висели на своих местах в сушилке, и с них капала в специальный желоб черная жидкость. Мортор с Лекторией смотрели на все это буквально с разинутыми ртами. а возле полного золы камина стоял человечек в грязном белом халате. В свете постоянно двигающихся насекомо-лампочек лицо его казалось мертвенно-бледным. Он был маленького ростика, кругленький, и в его огромном, совершенно лысом черепе сверкали налитые кровью глазки. Вообще-то выглядел он неважно. Видно было, что этот человек уже много ночей не спит, сутками напролет работает и смертельно устал. Тем не менее, гостей он встретил лучезарной улыбкой, которая, правда, тут же съехала куда-то в сторону. — Не может быть! — воскликнул Мортор. — Неужели это вы? — Здравствуйте, старина! — приветствовал его маленький человечек. — Бен! — восклицал Мортор. — Бенджамин Нетвердайпл?